Остальные хиппи купались или пытались заработать несколько долларов там, где их было можно где заработать. Лу взял сосиску и сел рядом с Кэти. Они начали разговаривать. Кэти считала Лу парнем высшего класса. Ей нравились его борода, мускулы, зеленые глаза. Они действовали на девушек. Это, правда, был его единственный талант, как грустно говорил его отец, судья в Хьюстоне. Лу бросил учебу на юридическом факультете. Своих родителей он считал худшими в мире мерзавцами. Уйдя из дома в 17 лет, а сейчас ему было 23, он за эти 6 лет побывал везде, попробовал массу профессий. Эти 6 лет жизни привели его к выводу, что деньги в конце концов что-то значат. Он мечтал стать богатым, иметь не жалкие крохи, а хороший кусок. Второй вывод, к которому он пришел, был таким: богатым не станешь, работая 8 часов в день в конторе. Прибыв в Джексонвилл 3 днями раньше, он оказался без гроша в кармане. Нечем было заплатить даже за сосиску. Голод и стал причиной последнего преступления. Он блуждал в парке конфедератов и наткнулся на хорошо одетую старуху, дремавшую на скамеечке. В мгновение ока Лу схватил сумку и скрылся в кустах. Добыча оказалась невероятно большой — $400. Кэти жила в колонии уже 2 года и была своего рода ходячей энциклопедией во всем, что касалось Парадис-Сити и его жителей. Болтая с ней, Лу узнал, что Карин Стернвуд — дочь одного из самых богатых людей города, имеет бунгало в том месте, где убили проститутку. «Карин хорошая девчонка», — сказала Кэти. «Время от времени она приходит сюда. Несмотря на богатство, она такая же, как и мы». Лу навострил уши. «Если она богата, то что она здесь делает?» — спросил он, беря другую сосиску. «Она шустрая девочка», — объяснила Кэти. «Ее старик — настоящая сволочь. Ей время от времени хочется с кем-то переспать. Если ее старик узнает, что делается в этом бунгало, он разъярится». «А она этого боится?» Кэти засмеялась. «Конечно! Сейчас она имеет все, что желает. Однажды она мне сказала, что если он узнает, то оставит ее без цента». Она посмотрела на жарящиеся сосиски, но устояла перед искушением взять одну. Она не выносила, когда ее называли «толстой Кэти». Но Карин любит свою работу. Ее старик открыл контору в Секомбе. Там она и работает. Я бы сошла с ума, если бы сидела в конторе с 9 до 5. «Она там главная?» — спросил Лу, продолжая расспрашивать. «О, нет, главный Кен Брэндон». Она вздохнула. «Вот это парень!» «А что?» «Он похож на молодого Грегори Пека, и потом, это шикарный мужчина. Однажды он подвез меня в город». Кэти закрыла глаза и снова вздохнула. «Он произвел на меня неизгладимое впечатление». Лу вспомнил мужчину, которого видел в компании с Карин. Высокий шатен, действительно чем-то похожий на Грегори Пека. «Сходится, человек, работающий целый день с такой девицей, как Карин, должен в конце концов захотеть переспать с ней». «Он не для тебя, Кэти», — сказал он, сочувственно улыбаясь. «Он, наверное, женат». «Да, у него хорошая жена. Она работает у доктора Хайнца. Док занимается всеми богачками, которые беременны». «Брэндон ладит с женой?» «Конечно. Нужно быть дурой, чтобы не ужиться с ним». Лу решил, что вопросов достаточно. Он сменил тему и спросил Кэти, сколько она намеревается здесь оставаться. Кэти пожала плечами. «Мне некуда идти. Я думаю остаться здесь, пока буду нужна». «Ты всегда будешь нужна, малышка. В тебе что-то есть». Он поднялся. «Пойду прогуляюсь. Пока». Кэти проводила его взглядом. «В тебе что-то есть». Сердце у нее сжалось. Как ей хотелось, чтобы это было правдой. Потом искушение съесть сосиску стало непреодолимым. Вернувшись в бунгало, Лу уселся на кровать, нашел телефонный справочник и узнал, что Кен Брэндон живет на Лотос-стрит. Он нацарапал адрес на клочке бумаги, затем пересчитал деньги. Все состояние — около $300. Он закурил и долго размышлял. Это может быть крупным делом, но следует действовать тонко. Вначале нужно все хорошо разузнать. Может оказаться, что Брэндон совсем пустой. Что касается Карин, то здесь все ясно. По словам Кэти, ее старик очень богат. По ее же словам, Брэндон с женой живут хорошо. Вчерашнее приключение, похоже, у Брэндона первое. Это крупный козырь, чтобы вытянуть у него деньги. «Если хорошо провернуть дело, — думал Лу, гася сигарету, — можно получить 1010». Эта мысль его подбодрила. Потом он опять сник. За год учебы в университете он узнал, что это серьезное преступление. Он опять принялся размышлять. Кража. Теперь шантаж. Если действовать правильно, его не наколят. 10 000. Нужно идти к цели шаг за шагом, изучая все до конца, думал он. Лу поднялся, прошел в ванную и внимательно оглядел свою бороду и волосы. Потом разделся и принял душ. Затем надел свои лучшие брюки и белую рубашку, вновь посмотрел на себя в зеркало, чтобы убедиться, что его вид не привлечет внимания слишком любопытного полицейского. Теперь он выглядел почти респектабельно. Покинув бунгало, он по дюнам вышел к дороге. Дождался автобуса в Секомб, сел в него и занял место сзади. Сидя в переполненном автобусе, он решил, что ему необходима большая свобода передвижения. В Секомбе, поблуждав по оживленным улицам, Лу наткнулся на продажу подержанных автомобилей. Через 2 часа он уже сидел за рулем потрепанного «Фольксвагена». За эту гнилую коробку он отдал $150, но выудил у продавца новые свечи. Он был уверен, что машина еще пройдет 800 км. Лу спросил у продавца, где находится страховая компания «Парадис Сити». Следуя указаниям, он добрался до Сивью Роуд, где можно было поставить машину неподалеку от конторы. Было 13 часов.